«Что ты наделал?» – завопила она, и только теперь я понял, в чем было дело. Позади меня без движения лежали Нацу и Венди, и Люси подумала, что я это с ними сделал. И, кажется, Грей был с ней солидарен. Он приближался ко мне со зверским выражением лица, а я только и мог, что пятиться. Силы закончились, когда я отдал приказ Байра, поэтому сейчас не мог ни то, что сражаться, даже бежать. Мой полубезумный взгляд метался по помещению, пытаясь найти хоть что-нибудь, что могло меня спасти. Однако выхода не было. «Нацу, Венди», — сквозь слезы прошептала Люси, закрывая рот ладонями. Затем она вперила в меня гневный взгляд и закричала: «Ты убил их!» Я едва не споткнулся, когда на миг перед глазами встала похожая сцена. У меня непроизвольно начали дрожать руки, а губы пересохли. «Нет, это не я», — беспомощно прошептал я, отступая шаг за шагом. Почему сон Зары стал воплощаться в реальность? Ледяное созидание. Гейзер. Я не успел среагировать, поэтому в следующий миг задохнулся от боли и отлетел к противоположной стене. С силой впечатавшись в нее, я медленно сполз на пол, едва дыша. Перед глазами все кружилось и пестрело, я едва мог разглядеть Грея. Он сжимал кулаки и был настроен добить меня. Люси же бросилась к Нацу и начала громко просить его очнуться. В ее голосе звенела паника, а по щекам текли слезы. Однако мой юный Этериас не открывал глаз. Из последних сил я призвал лук и натянул тетиву. Я не мог погибнуть вот так, только не здесь и не от рук бывших друзей. Если бы я умер сейчас, то уже ничем не смог бы помочь Нацу, да и никто не гарантировал, что Лами сможет возродить меня в сердце пекла. Я оказался слишком далеко от мира магии, и это могло стать проблемой. Поэтому я, вложив столько жизненной энергии, сколько мог, призвал стрелу и выпустил ее. Она вонзилась под ноги Грею и разорвалась, отбрасывая его на несколько метров. Хотел бы я, чтобы на этом бой закончился, однако закончились только мои силы, я больше не мог даже подняться. Грей, укрывшийся за ледяным щитом от взрыва, в два шага приблизился и впечатал кулак мне в живот. Я согнулся от боли, но упасть мне не дали. Грей взмахнул руками, и холод проник в каждую клеточку моего тела. Я вскрикнул от боли, выгибаясь, но от заклинания не смог уйти. Сознание потухло уже в ледяной клетке, в которую меня заключили бывшие друзья. Я плавал в черном мареве, которое было отвратительно холодным. Хотелось сжаться, обнять себя руками, но я почему-то не мог. Казалось, даже внутренности заледенели, что в особенности коснулось сердца. Не было никаких чувств, ни страха, ни сожаления, ни даже отчаяния. Зато была безграничная усталость. После боев со стражниками, неоднократной смены личины на демоническую и призыва лука я был опустошен. Мне следовало давно остановиться и просто отдохнуть, но я не мог. Каждый раз ситуация казалась критической, поэтому я превозмогал усталость и шел вперед. В итоге, это вылилось в то, что меня в два удара одолел Грей. Потрясающе. Молодец, Бильяр. Однако почему-то засыпать не хотелось. Более того, я чувствовал, что этого ни в коем случае делать нельзя, иначе случился что-то плохое. Что именно, я не знал, но интуиции привык доверять. Я силой заставлял себя отвлекаться и не поддаваться дреме, но с каждой минутой становилось труднее. Наверное, я все-таки уснул бы, но в какой-то момент мое внимание привлек голос. Он доносился будто издалека, поэтому приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова. Голос дрожал от гнева. «Черт, вы вообще нормальные!» — кричал кто-то, пока я плавал в ледяном мареве. Холод подступал со всех сторон, и уже не было сил бороться с ним. Все еще не удавалось сжаться в калачик, чтобы сохранить остатки тепла. Мысли текли вяло, и сознание норовило ускользнуть. Вдалеке звучал смутно знакомый голос, ругающийся на кого-то. Большую часть его монолога я не смог разобрать, но некоторые слова достигали меня. Они заставляли заледеневшее сердце слабо биться, а душу трепетать, и будто вместе с ними приходило тепло. «Как вы могли заковать его в лед? Он спас нас. Мы думали, он убил тебя». Добавился еще один голос, его обладатель явно оправдывался. «Он никогда не сделал бы такого». С каждым словом ледяное марево отступало. Однако спать хотелось по-прежнему сильно, и я лишь чудом удерживал ускользающее сознание. В какой-то момент пространство вокруг меня словно треснуло и раскололось. Секунды две я падал, но меня вовремя поймали чьи-то теплые руки, которые позже опустили меня на пол. Наконец мне удалось сжаться в попытке сохранить тепло. Тут же навалилась тяжесть, сбившая дыхание. Я дрожал от недавнего холода, но вдруг меня со всех сторон окутало тепло. Я словно оказался под пуховым одеялом, поэтому немного расслабился. В тот же миг слуха коснулся взволнованный любимый голос. «Очнись, Бел, прошу». Что-то теплое прижалось сбоку, и я инстинктивно прильнул к нему. Холод все еще пробирал до костей, хотя меня со всех сторон окружило тепло. В носу засвербело, и я громко чихнул, мгновенно просыпаясь. В глаза ударил свет, поэтому мне понадобилось время, чтобы избавиться от ярких пятен. Когда я смог без рези в глазах осмотреться, то обнаружил себя в объятиях Нацу. В стороне стояли Люси и Грей, Венди сидела сбоку. Руки девочки светились от магии, которая восстанавливала мои силы. «Энэн Нацу», продолжая дрожать от холода, едва выговорил я. «Че что, Грей заморозил тебя, но теперь все хорошо», Нацу ласково коснулся моей щеки. Он был таким теплым, что я прижался к нему всем телом и прикрыл глаза. В следующий миг что-то маленькое коснулось губ. «Проглоти, и тебе станет легче», — велел Нацу, и я послушно открыл рот. Таблетка не подействовала мгновенно, но спустя несколько минут я почувствовал, как начинают восстанавливаться силы. Холод постепенно отступал. Он же и раньше мог колдовать, так почему магия не защитила его от моего заклинания? — спросил Грей, пока я наслаждался внезапными мгновениями нежности со стороны Нацу. Сердце щемило от того, с какой заботой он обнимал меня и дарил тепло. Само то, что он освободил меня из ледяного плена, дорогого стоило. И сейчас, пожалуй, было не то время, чтобы огрызаться на его друзей, объясняя, почему мог колдовать. И правда, нахмурился Нацу. «Ты же смог призвать лук, да и в демона обращался легко. Как тебе это удавалось?» Я не хотел отвечать, поэтому прикрыл глаза и сделал вид, что вообще не при делах и не мне вопрос задавался. Несмотря на то, что меня сверлили взглядами все, ни одно слово так и не сорвалось с губ. Я не вредничал, просто не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. Да, я использовал жизненную силу, чтобы колдовать, однако никто кроме меня так не умел. У всех наверняка сразу возник бы вопрос, как я это делаю, а мне не хотелось выдумывать ложь. Незачем всем знать, что большую часть жизни я провел в мире, лишенном магии. Возможно, все так и осталось бы тайной, если бы не Люси. Она вскинула подбородок и сжала кулаки. Даже не открывая глаз, я знал, что она нахмурилась и прикусила нижнюю губу. Ее голос был на редкость сдавленным. Чтобы колдовать, Бел использовал жизненную силу. Он буквально сокращал жизнь ради нас. Я прикусил внутреннюю сторону щеки и тем более не стал открывать глаз. Мне не хотелось видеть ошарашенные взгляды бывших друзей, еще недавно заклеймивших меня убийцей и предателем. Тишина, накрывшая помещение, буквально оглушала. Я почувствовал, как напрягся Нацу. Он крепче прижал меня к себе, будто боялся отпустить. Его ладони вспотели, а сердце бросилось вскачь. Венди шмыгала носом, закончив обрабатывать мне раны. Люси всхлипывала, стирая с глаз дорожки слезы. Грей просто молча стоял, и я не мог сказать, какие чувства его одолевали. Я все-таки открыл глаза и успел заметить, что Люси набрала в грудь воздуха, чтобы что-то сказать. «Молчи», — велел я и отлип от Нацу. Медленно поднявшись, я чуть пошатнулся, но устоял на ногах. «Больше никакой слабости. Я знаю, что ты хочешь сказать, и мне не нужны эти слова», — Люси замотала головой, но я отвернулся ото всех и продолжил говорить. «Мне плевать, что вы думаете обо мне. Мне не нужны друзья или приятели. Не забывайте, что я демон и убил множество людей. Вам нельзя связываться со мной». «Но», — хотела возразить Венди, но Грей перебил ее. «Он прав. Мы не можем доверять демону», — сказал он и сжал плечо девочки. «Хотя мы благодарны за помощь, это не снимает с него ответственности за сотни жизней». Я кивнул и сложил руки на груди, пытаясь не то согреться, не то унять дрожь. Я правда не хотел слышать их извинения и заверений в вечной дружбе. Мне хватило разочарования на руинах собственного дома, и я не хотел проходить через это вновь. Мне нельзя было привязываться к людям снова, ведь они все равно могли предать в любой момент, рано или поздно. Пусть не Нацу с компанией, так кто-нибудь из гильдии попытается меня убить. Как пить дать, теперь я стану мишенью каждого законопослушного волшебника. Скорее всего, в гильдии даже поступит заказ на мою поимку. Нет, больше никаких привязанностей к людям. Разве у нас есть время болтать? Я развернулся и вернул себе непроницаемое выражение лица. Мне казалось, вы спешили разобраться с некой драконьей пушкой. Да, Люси все еще бросала на меня полные сожаления взгляды, но я игнорировал их. Нацуши только прикрыл на миг глаза, до побеления костяшек сжав кулаки, а затем кивнул. Вперед. Больше мы не проронили ни слова. Грей, Нацу, Люси и я отправились на поиски драконьей пушки. Шарли и Венди решили предупредить королевство кошаков об опасности, поэтому сразу ушли в другую сторону. Я бежал позади всех и по большей части не сражался со стражниками, встречавшимися на пути. Жизненные силы просто так не восстанавливались, ведь не были обычным магическим резервом. Венди помогала целительным волшебством привести тело в норму, но за раз такое невозможно было исправить. Я настолько перенапряг себя, что вообще удивлялся, как удавалось двигаться. Полное восстановление должно было занять много времени, скорее всего, не меньше нескольких месяцев, и это при условии, что больше сражаться не придется. Вот только я не сомневался, что когда мы найдем драконью пушку, в бой придется вступить, причем всем и любом состоянии. Ни в коем случае нельзя было допустить активации смертоносного оружия, ведь, как оказалось, магическая сила убийц драконов собиралась не просто так. С ее помощью король планировал разогнать огромный летающий остров, на котором располагалась магнолия, обращенная в кристалл, а затем обрушить ее на королевство кошаков. В этом мире раса Хэппи считалась богами, которым люди не смели перечить. Однако король придумал, как избавиться от контроля свыше и обогатить магией свой мир. Местные ученые рассчитали, что при столкновении двух настолько мощных источников магии, произойдет огромный взрыв. Высвободившаяся сила в буквальном смысле прольется дождем и будет орошать магией королевства. Так, решится сразу две главные проблемы Эйдолоса. Вот только Нацу и остальные не были намерены это терпеть. Да и я не мог остаться в стороне, когда на моих глазах могли умереть все эти люди. Черт с ним, с хвостом феи, но в Магнолии жили Лили и Кайл, у которых вот-вот должен был родиться малыш. Разве я мог позволить им умереть? Ты же не станешь сражаться в таком состоянии? Спросил Нацу, когда нам на пути встретился новый отряд стражи. Не хотелось бы, признался я. Я вмешаюсь только в крайнем случае. Нацу удовлетворенно кивнул и будто даже расслабился. Я отвернулся и сосредоточился на том, чтобы бежать, экономя силы. Тепло, которое он дарил мне совсем недавно, еще ощущалось. Мягкое касание рук, взволнованный голос, открытый взгляд. Я не мог перестать вспоминать это. Когда я очнулся, Нацу был таким, как раньше. В тот момент не было ненависти и злобы, было лишь волнение за вторую половинку. И я все бы отдал за то, чтобы в тот момент обнять его и никогда не отпускать. Но это было бы слишком опрометчиво. Даже если его команда снова сможет доверять мне, ничего не будет как раньше. Гильдия ненавидит меня, и у них есть на это право. Если Нацу попытается выгородить меня перед ними, наткнется на непонимание. В худшем случае, хвостатые феи отвернутся от него. И я не думаю, что Нацу легко сможет пережить это. Для него друзья, святое, и если вдруг он лишится их, то страшно будет представлять, какой окажется его реакция. Вести его в Тартар было рано, так как он еще не стал достаточно сильным, чтобы обратиться Эндом. Поэтому сейчас лучше было оставить все, как есть. Так будет лучше для всех. В поисках драконьей пушки мы забрели в самое неожиданное место, какое вообще можно представить во дворце. Это был парк аттракционов, в котором нас уже ждали. Командиры отрядов стражи были решительно настроены не пропустить нас дальше. Неудивительно, что очень скоро завязался бой, но я не принимал в нем участия. Я забрался на один из аттракционов и следил за всем свысока, точно за очередной потасовкой в гильдии в былые деньки. Вот только тут на кону стояли жизни. Грей взял на себя сражение с мужчиной в сомнительном доспехе, который, как я услышал, называл себя сахарком и бил все рекорды по странностям в этом мире. В этом он даже переплюнул парк аттракционов во дворце. В противоположной стороне Нацу и Люси сражались с другим противником, Хьюзом. Он управлял любыми неодушевленными предметами, будь то игровой автомат, аттракцион или даже вода. С виду он не был сильным бойцом, однако так эффективно использовал силу, что не давал Нацу и Люси даже приблизиться. Я понял, что ситуация стала критической, когда Хьюз обратил силу Водолея против бывших сагильдийцев. Вода захлестнула всех троих, и если Звездный Дух в этот момент вернулась в свое измерение, то остальные просто не всплыли. Больше оставаться в стороне было нельзя, поэтому я вскочил на ноги. Прогнав вспыхнувшие перед глазами яркие пятна, я удивительно легко скинул человеческое обличье и бросился вперед. «О, Хьюзу сегодня везет», — Сахарок отвлекся от своего боя и проводил меня взглядом. «Столько противников! Ты присоединишься к тем двоим!» — закричал Хьюз, и в меня полетели обломки аттракционов. «Уж не знаю, повлияла на меня так та таблетка Мистгана или мне нужно было просто немного отдохнуть и не сражаться некоторое время, но я с легкостью обошел все препятствия. А может, дело просто в том, что передо мной стояла задача не одолеть Хьюза, а вытащить из воды Нацу и Люси, пока они не захлебнулись. Не пущу». Хьюз взмахнул своей волшебной палочкой, и в тот же миг вода ожила и попыталась меня убить. Однако я уже видел такую атаку, поэтому даже не оглянулся на парня. Увернувшись, я нырнул за Нацу и Люси. На мое счастье, они были рядом, поэтому мне не составило труда схватить их. Вынырнув из воды с едва живой ношей и отбуксировав их на сушу, я призвал лук. Даже это заклинание получилось не в пример легче, а потому стрела буквально пропела, срываясь с тетивы. Хьюз зажмурился, когда ему в лицо ударил свет. Я в это время подхватил Нацу и Люси и бросился в первое попавшееся здание, в котором можно было ненадолго укрыться. Им оказался аттракцион Академия монстров. Там я уложил Люси и Нацу на парту и наполнил колчан стрелами. Если Хьюз найдет нас раньше, чем бывшие сагильдийцы очнутся, мне придется защищать их. Опустив лук рядом с собой, я поднял Нацу и положил его себе на колено, с силой надавив на живот. Он тут же выплюнул воду, которой успел наглотаться, и закашлялся. Я уложил его обратно на спину и проделал то же самое с Люси. Когда оба исправно задышали, я поднял лук и огляделся. Что случилось? Люси медленно села и схватилась за живот. Ай, что такое? Нужно было убрать воду из желудка и дыхательных путей, а это был самый быстрый и верный способ. Я пожал плечами, внутренне гордясь собой. Наконец, уроки обж пригодились. Кто бы мог подумать, мы проиграли. Нацу тоже потер живот и оглянулся. Скажем так, вы были близки к проигрышу. Я прислушался, но Хьюз еще не нашел нас. Тот парень обернул атаку водолея против вас, и вы оба едва не захлебнулись. Вам повезло, что я был рядом. А сам ты в порядке? Спросил Нацу, и в его голосе явно проскользнуло беспокойство. Нормально, кивнул я. Не идеально, конечно, но жить буду. Я отошел к стене и сел, прикрыв глаза, и пусть сил теперь хватало даже на призыв лука и стрел, не стоило разбрасываться ими направо и налево. Я решил использовать каждую секунду для отдыха, чтобы в будущем сражаться, не боясь, что в нужный момент мне не хватит магии. Радовало, что никто не лез и не пытался больше заговорить. Нацу и Люси благоразумно оставили меня в покое и сперва нашли мини-аттракцион, меняющий одежду, а затем разработали гениальный план. Они решили, что Люси сможет соблазнить Хьюза, что позволит им победить. Я не стал их останавливать, и уже минут через 10 из первых рядов наблюдал, как гениальный план терпит крах. Кто бы мог подумать, я тем более решил не принимать участие в битве. Во-первых, потому что Хьюз, хоть и был сильным противником, но не дотягивал, скажем, до уровня шестерых просящих, которых недавно выносил Нацу. А во-вторых, Нацу все еще не был серьезен. Если бы он выложился на полную, то уже давно победил бы. Я даже не пошевелился, когда в аттракционе внезапно ожили все куклы монстров. Кажется, прятаться здесь было не самой удачной идеей. Как я уже говорил, этот мир плохо влиял на разум волшебников, вот уже и я глупости начал делать. Однако с другой стороны, это было нам даже на руку. Множество противников заставили Нацу выложиться на полную и, наконец, он стал серьезен. В ходе битвы Люси откололась от нас, а затем ввязалась в поединок с Байра. Грей все еще возился с Сахарком, а я наблюдал за происходящим. Не было ни сил, ни желания вмешиваться. «Слишком долго возишься с ним», — сказал я Нацу, когда он в очередной раз отпрыгнул от кукол монстров и выдохнул струю огня. «Разве так сражается убийца драконов?» «Я почти закончил», — в привычной манере прокричал он, и пламя полыхнуло во все стороны. «Просто смотри, как я вынесу его». «Я само внимание», — ухмыльнулся я, действительно не отрывая взгляда от него. В течение следующих 10 минут Нацу и правда расправился с Хьюзом. Он разрушил все его марионетки и выбил из рук палочку, вмазав напоследок ему по лицу. Однако на этом все не закончилось. И пускай я не принимал участия в сражении, мне также не удалось восстановиться хотя бы наполовину. По-хорошему, мне бы просто поспать пару часов, и я буду как новенький. Но в нынешней ситуации это невозможно. За одной битвой неизменно следует другая, а там приходит и третья. Думаю, до тех пор, пока мы в Эдолосе, у нас не будет и пары минут на передышку. Словно в подтверждение этому Нацу сорвался с места, а я последовал за ним. На наше счастье, Люси удалось одолеть Байра, поэтому в этот бой нам не пришлось вступать. Грей же погнался за Сахарком, который неведомым образом заполучил ключ от драконьей пушки. Наверное, изначально его сюда доставила девочка с ранеными ногами. Люси назвала ее Кака. Она в слезах просила нас не дать королю заполучить ключ. Уж не знаю, что у нее произошло, но ее просьба вполне вписывалась в наши планы. И пока Кака вытаскивала Люси, которую придавила огромной тушей Байра, мы бросились за Греем и Сахарком. Когда мы догнали их, все было кончено. Сахарок проиграл, а Грей выглядел даже слишком довольным. «Это остатки ключа?» – спросил я, пиная ногой камушек. Ледяной волшебник ожидаемо кивнул. «Ну и каков твой план?» «Я воссоздам ключ своей магией, и мы выстрелим из пушки», – сказал он. «Но целиться будем не в остров, а в кристалл. Концентрированная сила убийц драконов вернет все в норму». «Ничего не понял, но готов», – вскинул кулак Нацу, широко улыбнувшись. «Драконья пушка впереди, но как проникнуть туда?» «Я не знаю», — Грей кивнул на массивную дверь, виднеющуюся впереди. Около нее дежурил отряд стражи. Внутри наверняка еще больше противников. «Если пойдем напролом, потеряем много времени и сил», — я потер подбородок, пытаясь что-нибудь придумать. «Нужно поискать другой вход. Не думаю, что в такое место ведет лишь одна дверь». На меня уставились большими круглыми глазами, будто я только что сказал, в чем смысл жизни. Нижние челюсти парней стукнулись об пол, а я лишь приподнял бровь. Неужели они сами не додумались до этого? Хотя о чем я вообще? Скорее всего, они рассуждали, как пройти в лоб с наименьшими затратами сил, но никак проникнуть незамеченными. Им нужно хоть иногда ходить на скрытные миссии, на которых не нужно все крушить. «Я поищу другой вход», — махнул я рукой, чувствуя приближающийся знакомый запах. Вот с ней мне точно не хотелось видеться, поэтому я быстро свернул в боковой ход и был таков. Нацу что-то хотел сказать мне, но не успел. С Эльзой я категорически не хотел встречаться. Иногда она была даже более упертой, чем Нацу. А уж идеализм гильдии в ней процветал. Я даже думать не хотел, что будет, когда она встретит меня здесь. Для большинства хвостатых фей наша последняя встреча состоялась на руинах моего дома. Тогда я был в истинной форме, да еще и убил кучу народа. И хотя команда Нацу была в этот момент на задании, они уже успели наслушаться про это. Даже Грей в первый момент нашей встречи захотел меня убить. Если бы Нацу не вытащил меня из его льда, я бы просто замерз насмерть. А ведь он узнал о моих злодеяниях постфактум, да еще и не видел ничего. Если уж он отреагировал так, то с остальными лучше было вообще не встречаться. Эльза точно попробует снести мне голову, как бы меня не защищал Нацу. Размышляя над этим, я в очередной раз свернул и наткнулся на двух стражников. Ухмыльнувшись своей удаче, я схватил одного за шиворот и ударил о стену. Второй замер испуганным сусликом, и даже вскрикнуть не мог. «В центр управления драконьей пушкой есть другой вход, кроме центрального», — задал я вопрос, и стражник затрясся. «Отвечай, есть боковой вход, он на этаж выше», — заикаясь, выдал он. «Пройдите дальше по коридору, на первом повороте налево, вверх по лестнице. Третья дверь справа». «Спасибо», — улыбнулся я, оскалив клыки. Бедняжка закатил глаза и осел на пол без сознания. Второго мне все же пришлось вырубить точным ударом в шею. Благодаря трусливому стражнику я и правда нашел иной вход в зал. Разумеется, его охраняли, но что могли сделать солдаты против меня? Особенно, когда я вернул себе способность колдовать и не падать в обморок после этого. Мне потребовалось пара минут, чтобы раскидать четырех человек, сторожащих вход. Еще две ушло на то, чтобы тихо проникнуть в зал и затаиться на верхнем ярусе. Огромное помещение было полно стражи, как мы и думали. Нацу и Грей тоже были здесь. Моего юного Этериаса связала Эльза и приставила к его горлу клинок. Она как раз заставляла Грея создать ледяной ключ и активировать пушку. Не заметить, что это наша Эльза, было сложно. Не знаю, как король и стража умудрились купиться на это. Понять, что это Эльза из Фиора, можно было хотя бы по клинку, которым она угрожала Нацу. Насколько я помнил, у Эльзы было копье, от удара которого у меня до сих пор все болело. Когда мы встретились в ходах под дворцом, у меня было время разглядеть ее оружие. Грей, исполняя задумку, создал ключ и вставил его в скважину. В тот же миг Эльза толкнула Нацу, молниеносно разрезая путы. Парень сходу атаковал стражу, пока девушка брала в заложники уже короля. Признаюсь, План они придумали годный. Я с высоты наблюдал за ним, однако в какой-то момент сзади послышались шаги. Я обернулся и мысленно тяжело вздохнул. Отсидеться в стороне в этот раз не получилось. «Ты еще кто такой?» – проревела местная Эльза и бросилась на меня. Я увернулся, перекатом уходя в сторону. Только теперь я понял, откуда наша Эльза взяла настолько похожую одежду. «Так она раздела тебя?» – не смог сдержаться я, смотря на противницу, укутанную в чей-то плащ. Эльза покраснела и взревела, непрерывно атакуя. Я не был намерен с ней сражаться, поэтому подгадал момент и схватил ее копье за древко. «Замри!» – велел я, и девушка дернулась, как от удара. «Отлично, а теперь наслаждайся зрелищем!» – демонически улыбнулся я и почти рассмеялся, когда глаза Эльзы расширились. Спускаться и попадаться на глаза Титании не хотелось. «Освободите короля!» — кричала стража. «Сменить цель!» — исполняли приказ наши Эльзы здешние мудрецы. «Навести пушку на кристалл!» Король Лис ходил слюной, крича, чтобы о нем не думали. Он готов был пожертвовать жизнью, только бы магический дождь вечно орошал его земли. Он так дергался в хватке Эльзы, что она едва удерживала его. Нацу и Грей прикрывали ее, чтобы никто из стражи не вздумал напасть. Я с высоты наблюдал за этим, а рядом замерла Эльза, и в ее глазах стояли слезы. «Вспомните, зачем мы все это делали?» — продолжал кричать король. «Мы должны свергнуть богов и пролить магический дождь на наши земли. Что будет, когда мы потеряем этот источник? Моя жизнь ничто против жизни всего королевства. Навести пушку на остров». Как ни странно, его речь возымела эффект. Не то Эльза неубедительно угрожала ему, не то люди и правда решили сделать из него мученика. В любом случае, пушка сменила цель и вот-вот должна была выстрелить. Я чертыхнулся и спрыгнул в круг стражи. Люди шарахнулись в разные стороны, король подавился очередной речью, а наша Эльза едва не уронила клинок. Лишь Нацу широко улыбнулся, приветствуя меня. «Сменить цель», — приказал я, бросив взгляд на местных мудрецов. «Атаковать кристаллу». Однако почему-то люди не шелохнулись. Они зашлись в испуганном крике, но не спешили исполнять приказ. На несколько секунд я даже поверил, что у меня снова закончились силы, но все было куда прозрачнее. «Господин, мы не можем сменить цель», едва не плача, произнес один из мудрецов. «Пушка вот-вот выстрелит», и управление заблокировалось. Я едва не пробил себе рукой череп. Разумеется, у пушки должен был оказаться подобный механизм, и мы упустили момент. Вот черт. Глава 26. Драконья пушка, Джен. «Пожалуйста, очнись». Дверь громко хлопнула, когда ворвалась Люси. Я рефлекторно подскочил, загораживая собой Нацу и Венди. Оба они без движения лежали на полу, мертвенно-бледные и холодные. Из них выкачивали волшебную энергию долгое время, и в итоге забрали ее почти полностью. Из-за этого убийцы драконов оказались на грани магического истощения, а может, уже хлебнули и его. В любом случае, было бы чудом, если бы в ближайшее время им удалось бы хотя бы очнуться. Сейчас они оказались полностью беззащитны, как никогда, а значит, я должен был их защитить, чего бы это ни стоило. На мое счастье, в помещение забежала всего лишь Люси, а не толпа стражников или Эльза. Не думаю, что смог бы выстоять в таком бою. Блондинке снова удалось вырваться из темницы, хотя я слышал, что ранее ее схватили. Рядом с ней оказалась Шарли и Грей. Причем последний явно был способен колдовать. Уж не знаю, как они попали сюда, но сейчас это было на руку всем. Так я думал, пока Люси не закричала. Ее пронзительный голос эхом отразился от стен, а лицо перекосилось от ужаса. «Что ты наделал?» – завопила она, и только теперь я понял, в чем было дело. Позади меня без движения лежали Нацу и Венди, и Люси подумала, что я это с ними сделал. И, кажется, Грей был с ней солидарен. Он приближался ко мне со зверским выражением лица, а я только и мог, что пятиться. Силы закончились, когда я отдал приказ Байра, поэтому сейчас не мог ни то, что сражаться, даже бежать. Мой полубезумный взгляд метался по помещению, пытаясь найти хоть что-нибудь, что могло меня спасти. Однако выхода не было. «Нацу, Венди», — сквозь слезы прошептала Люси, закрывая рот ладонями. Затем она вперила в меня гневный взгляд и закричала: «Ты убил их!» Я едва не споткнулся, когда на миг перед глазами встала похожая сцена. У меня непроизвольно начали дрожать руки, а губы пересохли. «Нет, это не я», — беспомощно прошептал я, отступая шаг за шагом. Почему сон Зары стал воплощаться в реальность? Ледяное созидание. Гейзер. Я не успел среагировать,

только бы магический дождь вечно орошал его земли. Он так дергался в хватке Эльзы, что она едва удерживала его. Нацу и Грей прикрывали ее, чтобы никто из стражи не вздумал напасть. Я с высоты наблюдал за этим, а рядом замерла Эльза, и в ее глазах стояли слезы. «Вспомните, зачем мы все это делали?» — продолжал кричать король. «Мы должны свергнуть богов и пролить магический дождь на наши земли. Что будет, когда мы потеряем этот источник? Моя жизнь ничто против жизни всего королевства. Навести пушку на остров». Как ни странно, его речь возымела эффект. Не то Эльза неубедительно угрожала ему, не то люди и правда решили сделать из него мученика. В любом случае, пушка сменила цель и вот-вот должна была выстрелить. Я чертыхнулся и спрыгнул в круг стражи. Люди шарахнулись в разные стороны. Король подавился очередной речью, а наша Эльза едва не уронила клинок. Лишь Нацу широко улыбнулся, приветствуя меня. «Сменить цель», — приказал я, бросив взгляд на местных мудрецов. «Атаковать кристаллу». Однако почему-то люди не шелохнулись. Они зашлись в испуганном крике, но не спешили исполнять приказ. На несколько секунд я даже поверил, что у меня снова закончились силы. Но все было куда прозрачнее. «Господин, мы не можем сменить цель», — едва не плача, произнес один из мудрецов. «Пушка вот-вот выстрелит, и управление заблокировалось». Я едва не пробил себе рукой череп. Разумеется, у пушки должен был оказаться подобный механизм, и мы упустили момент. Вот черт. Глава 27. Рыцарь-дракон. Примечание к части. А вот и новая глава. Друзья, я перестал отвечать на комментарии, потому что боюсь проспойлерить все. Мне так нравится видеть, как вы переживаете за Била и Нацу. Мое сердечко едва выдерживает это. Кстати, вскоре нас ждет глава, в которой мы увидим все со стороны Нацу. Думаю, всем будет интересно узнать, что думал наш юный Этериас, когда узнал правду о Беле. В общем, приятного прочтения. Упустили момент. Я все-таки ударил себя ладонью по лбу, сетуя не то на собственную глупость, не то на ситуацию в целом. Драконья пушка выстрелила и зацепилась за летающий остров. У нас было немного времени до столкновения, но что мы могли предпринять? С нами не было ни одного кошака, который смог бы доставить нас на остров. Вокруг стояла стража, и король уже был бесполезен как заложник. Ситуация в целом складывалась явно не в нашу пользу. Не добавило радости, что местные мудрецы возились с Эльзой, и я чувствовал, что мое проклятие постепенно ослабевает. Похоже, у них оказался какой-то артефакт, рассеивающий любое влияние на человека, и он подействовал даже на проклятие, что было досадно. Надо будет выяснить, насколько легко подобные вещи могут вернуть человеку свободу воли и существуют ли они в Фиоре, или же это местное изобретение. Жаль, что в тот момент было не до разбирательств. Мы были полностью окружены, без возможности выбраться из оцепления. И наша Эльза смотрела на меня таким взглядом, что я на всякий случай сделал пару шагов от нее. Еще бросится, а потом свалит все на шальное заклинание. Я набрал в грудь воздуха, чтобы отдать приказ солдатам замереть, как вдруг откуда-то сверху послышался грохот. Огромный зверь спускался к нам, а на его спине обнаружилась Люси и та девочка Кака. Солдаты тут же вскинули оружие, пытаясь не дать этому чудищу приземлиться. Нацу и все остальные бросились к нему, а я обернулся на стражу. «В нас вот-вот должны были полететь копья. Замрите», — велел я, медленно отступая вслед за остальными. «Не смейте нас преследовать». Солдаты, все как один, вытянулись по струнке, испуганными глазами смотря на меня. Я последним запрыгнул на огромного зверя Кака, и мы взмыли в небо. Благодаря моему приказу у нас появилась фора, но я был уверен, король это так просто не оставит. Когда за нами пустит погоню, было лишь вопросом времени, поэтому действовать следовало быстро. Каков бы ни был наш план, зверь, которого звали Легион, на всей доступной скорости летел к острову, где расположилось королевство кошаков. Туда же стремился разогнанный драконьей пушкой остров. До столкновения оставалось минут 10, не больше. Кошаков за такое время едва ли удалось бы спасти, да и тот кристалл Венди и Нацу разбить бы просто не успели. Так что же задумал юный Этериас? Судя по его улыбке, это было что-то безрассудное. Я предусмотрительно сел к нему ближе, чтобы никто не подумал меня атаковать. А то Эльза так прожигала взглядом, что я почти задымился. «Ты же не думаешь, что мы сможем остановить целый остров, который еще и разогнали для столкновения?» — спросил я, приподнимая бровь. «Серьезно, это нереально. Однако у Нацу было иное мнение. «Именно это я и собираюсь сделать». Он сверкнул настолько уверенным взглядом, что я не нашелся, что ответить. Я даже открыл рот, чтобы возразить, но все-таки не стал. Во-первых, было не самое подходящее время для споров. Во-вторых, решимость Нацу уже передалась остальным, и разрушать ее было бы глупо. А в-третьих, как я мог пойти против него, преисполненного уверенностью? Я махнул на Нацу рукой точно так же, как он на здравый смысл, и совсем не удивился, когда легион встал между островами, готовясь остановить разогнанную кучу камней весом в сотни тонн. Я спрыгнул со зверя на остров Кошаков, чтобы оценить масштаб бедствия. Итак, два огромных острова должны были вот-вот столкнуться, причем первые разогнали, используя мощь двух убийц-драконов. Нацу и компания были единственными, кто в теории мог бы остановить их, но мне до сих пор не верилось, что им удастся хотя бы замедлить его. Серьезно, как можно остановить целый остров силами нескольких человек, пусть и магически одаренных? Я на 90% был уверен, что Нацу потерпит крах, и я был готов вытаскивать его, пока он не превратился в лепешку. Однако горячо любимые мной законы физики снова были безжалостно попраны. Столкновения островов не случилось, ведь Нацу и остальные реально смогли замедлить чертову сотню тонн разогнанной земли. Я даже думать не хотел, как им это удалось, и лишь ловил падающую нижнюю челюсть. Ладно, я должен был еще на острове Галуна понять, что хвостатым феям плевать на физику. Но черт возьми, как, пока я в который раз пытался хотя бы в голове построить четкую картину мира с адекватными законами, хвостатые феи продолжили толкать остров. Единственным плюсом в этой ситуации было то, что они на время забыли обо мне. «Почти. Ты разве не поможешь нам?» – прохрипела Люси, и будто по команде все скосили на меня взгляд. Я быстро сделал лицо кирпичом, будто еще минуту назад не искал нижнюю челюсть. «Даже если вы замедлили остров, вам не остановить его», — сказал я, наконец, оценивая шансы уже на это. «Он набрал слишком большую скорость, а умножив ее на массу, получим крах вашего плана». Кажется, последняя фраза не дошла до разума хвостатых фей. Ну да, откуда им что-то знать об импульсе, когда большая часть из них умела лишь читать, писать, да немного считать. Никто из них не тратил почти всю жизнь на изучение математики, физики, химии и прочих наук. Поэтому они и делали настолько безрассудные поступки. Они просто не могли просчитать последствия и вероятность успеха в той или иной ситуации. Мой же опыт просто кричал, что у нас нет шансов остановить остров. И, конечно, Нацу был не согласен со мной. «Не попробуем, не узнаем», — закричал он и уперся еще и лбом в остров, зарычав от натуги. Я с сомнением оглядел его потуги, а затем сосредоточился на острове. Если опустить, что это огромная глыба земли, которой придали неслабое ускорение, то перед нами предстал сгусток магии. Драконья пушка зацепилась за остров и, используя силу, отобранную у Венди и Нацу, направила его сюда. Минуточку. А цепь пушки отвалилась или все еще толкала остров? С этого ракурса мне было не видно, поэтому я побежал вправо, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию. Нацу провел меня странным взглядом, но ничего не сказал, только продолжил толкать, а я все пытался разглядеть за потоками магии, куда делась цепь. В конечном итоге, мне пришлось прыгнуть на разогнанный остров и, преодолевая вихрь волшебной силы, искать место, в которое попала пушка.